Сталин настаивает на секретном голосовании и всеобщих избирательных правах. Номер 138. Москва. 18 марта 1937. Достопочтенному государственному секретарю. Коммунистическая партия. Пленум Центрального комитета, проведенный в феврале 1937 года. Совершенно секретно. Сэр, имею доложить следующее в связи с недавним собранием, так называемым пленумом, обсуждавшим и определившим некоторые политические установки коммунистической партии, а также о ведущейся сейчас в результате кампании по очищению и реорганизации партии. На этом собрании, проведенном несколько недель назад, стало понятно, что главным вопросом обсуждений стал вопрос новой конституции в связи с новыми пунктами о всеобщих избирательных правах и тайном голосовании. С той поры явно наблюдается активная партийная деятельность. Эта ситуация подробно обсуждается дипломатическим корпусом. Русские газеты наполнены пропагандой по отношению к этим вопросам. Вполне очевидно, прилагаются большие усилия, дабы оживить партийную организацию. Руководители партии, крупные и мелкие, постоянно заявляют в печати, что партия должна очистить себя, избавиться от пассивности и бездеятельности и возглавить продвижение принципов Конституции, помогать изъявлению воли народа на ближайших выборах. Примечание мемуариста. Когда посол говорит о необходимости оживить партию, у него любопытная игра слов. Буквально это звучит как «дегальванизировать партию». Забронзовела малость партия. Надо бы сей памятник малость отколупать и заставить работать на народ. Очень хороший образ, как мне кажется, и не только для времен товарища Сталина. Продолжаем. Испанский посол сказал мне, что совет партии, пленум, то есть подробная партийная дискуссия, практически в стиле наших прений, собирался с одной целью, а именно решить, применять ли положение новой конституции о тайном и всеобщем голосовании или нет. Настаивали, что поступить так, значит подвергнуться серьезной опасности из-за отсталости электората. Утверждают, что лично Сталин решил в пользу применения действительного тайного и всеобщего голосования, которым призывает новая конституция. Примечание мемуариста. Любопытного американского юриста Дэвиса представление о законности. Оказывается, не важно, что там записано в конституции. Решать, применить ее или нет, будет лично Рузвельт. Простите, Сталин. Байки испанского посла, конечно, забавны, но смысл ускользает. Зачем было в декабре принимать конституцию, чтобы через полтора месяца задуматься, а нужна ли она вообще? Сдается мне, советская законность работала несколько иначе. Продолжаем. Ситуация сейчас представляется таковой, что лидеры партии, осознав, что с тайным и всеобщим голосованием дело может выскользнуть из рук, решили запустить большую политическую кампанию, дабы удостовериться, что смогут направлять и контролировать избирателей на грядущих выборах. Имею честь оставаться, сэр, искренне ваш, Джозеф Дэвис. Примечание мемуариста. А вот на это очень похоже. Отдельные партийные бюрократы и жулье очень сильно занервничали, что могут лишиться тепленького местечка, и принялись ожесточенно грызться за место у кормушки. Возможно, вина за раскручивание маховика репрессий 1937-го лежит отчасти именно на этой реакционной части партийной бюрократии. Как-то не задумывался раньше о явной взаимосвязи новой конституции и последовавшими репрессиями. Как только простым советским людям дали настоящую демократию и власть, отдельные партийные чиновники тут же перегрызли друг друга, не дождавшись даже выборов заранее. Напомню, что выборы в Верховный Совет пройдут только в декабре 1937-го. Продолжаем.